В общем, оно умерло, только и резюмировал уставший и едва держащийся в сознании юный Ланарский. Фредерик дал себе зарок все же надавить на сына и заставить его подробно рассказать о собственном классе, а не отделаться несколькими общими фразами. Да, он и сам не спешил делиться со своим отцом подробным статусом, но ведь и сами классы у Фредерика были куда обычнее и понятнее. Сделанное его сыном понятным не было, как и обычным. «Я вызову охрану». Рука уже потянулся к тревожному амулету. «Вопрос будет решен до утра». Ласиана только вздрогнула, но даже не попыталась ни защититься, ни оправдаться, ни хотя бы сбежать. Провал ее был полным и окончательным. После такого не прощают, даже если покушение и не удалось. Как минимум потому, что не ясно, она ли она, аль что-то еще. Допрос, трибунал и, в лучшем случае, просто забвение, если в процессе допроса не раскроются другие ее тайны, что будут вредны для дома. Все равно она слишком уж долго на своей должности, да и верность ее никогда не была абсолютной. Нет, только выдержка придворного интригана не позволила Фредерику показать удивление. Она чиста. Защищаешь ее, ты? Скепсис в голосе старого лорда можно было намазывать на хлеб и наливать в бокалы. Мне приказать проверить тебя на влияние с ее стороны? Последнее было скорее шуткой, но лишь отчасти. Отец не понимал хода мыслей своего сына. Еще вчера он бы обрадовался такой возможности умертвить презираемую им шпионку, мерзкую и низкую двуличную тварь, а сейчас, смотри же, защищает ее перед собственным отцом. Невольно закрадываются нехорошие мысли. Уже сказал, отмахнулся Сигизмунд, потихонечку вставая на ноги. Она теперь чиста, а еще она теперь такая же цель для того, кто когда-то пытался забрать меня самого. Нет никаких следов того, о чем ты запрашивал информа. Сказал, да так и остановился на полуслове, едва сдерживая ругательство на собственную глупость. В конце концов, кто именно делал этот доклад, кто или что говорила устами соблазняющей нужную правду, убеждая в ее верности, правильности и достоверности с помощью какой-то разновидности внушения, Ласиана. От такого-то надражащая шпионка все же смогла взять себя в руки, выпрямить спину и нацепить на лицо нейтральное выражение. А теперь я желаю слышать настоящий отчет о проделанной работе. И она рассказала. Право носить на челе солнечный венец – это не только множество прав и привилегий, не только страх и уважение окружающих и почти неограниченная власть в пределах собственной страны, но еще и необходимость принимать непростые решения. Порою выбирать приходилось из плохого и еще более плохого, в то время как совсем скверный выбор подпирает тебя в спину. Он знал о тяжелых моральных дилеммах куда больше, чем хотел и, по правде говоря, полагал, что таких выборов впереди еще много. Провал в шелковой клетке был не просто провалом, это была катастрофа. Дело даже не в том, что скользкие ушастые змеи снова смогли вывернуться из, казалось бы, безнадежной для них ситуации. И не в том, что у этих трусливых снобов, оказывается, нашлись контакты и контракты с очень даже сильной планарной тварью, напрямую назвать которую легендой в отчете побоялись, но намеки сквозили в каждой строке. Пленение принца первой крови было именно что крахом. Именно оно, а не побег одной пленницы или гибель десятков дворцовых свитских, было самой мерзкой новостью дня. Что тот побег, эльфы потеряли почти всю свою агентуру, буквально оставшись с голым задом. Подобный размен даже попыткой вывести партию на ничью не назовешь. Контракт с планарной тварью тоже не проблема, солнце по-прежнему с ними, а мощи его хватит для отражения даже самых страшных порождений иных измерений. Куда вероятнее, что такие контракты укусят самих эльфов, чем его родное государство. Потери людей зарастают быстро, в то время как лишенные солнечного блага эльфы трясутся и рыдают над каждым трупом, словно курица на сетке над цыплятами. А вот Ансарк, его вернули буквально спустя 3 дня, потребовав взамен не сломанных и перекованных блудей, бывших их сородичами, а вполне конкретных материальных благ, несколько артефактов, пылящихся в сокровищнице и баснословную сумму золота. Оскорбительно малый выкуп с одной стороны, но достаточно низкий для того, чтобы его действительно могли бы выплатить. Король дураком не был, прекрасно понимая причину, как минимум самую очевидную, ибо сложно судить об истинных планах эльфов, такого великодушия. Ансарга учили на совести за 3 дня сломить его волю так, чтобы придворные мастера разума и ясновидцы не заметили вражеских закладок, можно, если говорить об эльфах. Пусть он не знал, как именно такое можно сотворить, но не сомневался в том, что эльфы не стали бы просто так отдавать обратно такого врага. Слишком много крови из них выпил его род, его страна и он лично. Слишком много. Но все же, всего лишь 3 дня, а ведь Ансарк всегда был талантливейшим из его отпрысков. Именно ему предстояло взять в руки венец, когда пришло бы время. Всего 3 дня. Именно в этом ведь и был план их. Заставить сомневаться, заставить решать, выбирать между плохим и еще худшим, заставить оборвать собственную кровь, даже без уверенности в необходимости такого решения. И сам мальчишка не мог того не понимать, он всегда был умным, не мог не понимать, что его тут же попытаются задвинуть и устранить. А еще он был мальчиком гордым и честолюбивым, а потому никогда не откажется от гонки за власть, ни за что не уступит вожделенный венец кому-то другому. Итогом станет, если и не гражданская война, то раскол во дворце солнечном, первый за все время от основания сердца. И, если эльфы сумеют вовремя расшатать получившуюся трещину, спровоцировать лавину событий, то еще и последний. А ведь они сумеют, наверняка сумеют, ведь подготовку этого плана могли начать еще тогда, когда сам Ансарк даже не родился, если не раньше. Выбирай, а король солнечный, выбирай, а лучами его отмеченный, выбирай, а мы посмотрим, выбирай, а мы все равно победим. Тяжелая, жгучая, как раскаленная сталь, ненависть заполняла все его естество, но он не давал себе права даже на единую эмоцию, даже на единый момент слабости. Король всегда безупречен, словно само солнце. Король не может быть слабым, или он уже не король. Его ненависть только что стала сильнее, топливо для нее стало еще больше, а кара осталась столь же неотвратимой. Придет день, придет час, и он отплатит ушастым ублюдкам сполна. За все отплатит. Старший его наследник, тот, что должен был быть первым на очереди к венцу, если бы не более талантливый третий сын, покоривший сердца придворных своим умом и волей, предлагал сделать красивый жест, получить пленного обратно и тут же казнить, как потерявшего доверие. Едва не захлебывался слюной от желания наконец-то увидеть смерть ненавистного конкурента, даже просил разрешения самому провести казнь. Если Ансарк походил своим характером на ядовитую гадюку, то Барми недалеко ушел от степного шакала. В глубине души не самый глупый мужчина понимал, что даже умри Ансарк, то венец ему все равно не достанется, но ненависть к опередившим его от этого только крепла. По правде говоря, именно так и стоило бы поступить, будь Ансарк менее ценным, но почти готовый принять венец наследник. Но всего 3 дня. Сам пленник не сомневался ни секунды, явно предвидя желание старшего брата, как и оценив терпение окружающих и собственную полезность. Первыми его словами было требование проверить его в храме солнца, да пусть его лучи осветят достойных и сожгут презренных. Отказать такому требованию было бы глупо, пусть даже возможность обмануть храмовую проверку оставалась. Барми был действительно не глупым, а речь свою заранее заготовил. Чего уж там, раз уж ты, братец, желаешь быть судимым самим солнцем, то не стоит беспокоить его по пустякам. Предложение войти в сердце первого храма было не озвучено, но понятно всем до единого. Любой недостойный оттуда просто не выйдет, причем неважно, будут там какие-то закладки или нет. По выходу их точно не будет, если останешься хотя бы ты сам. За все время существования сердца лишь первый из королей сумел войти туда и вернуться обратно. Вернуться новым, более сильным и умелым, вернуться тем, кто станет величайшей личностью в истории сердца. Многие пробовали повторить, да только никому не удалось, а находящемуся в заведомо проигрышном положении Ансаргу не удалось отказаться от величайшей чести умереть с достоинством. Король мог бы его спасти, но не стал. Выбор между плохим и еще худшим, извечный и неотвратимый выбор. Он не мог рисковать, а значит, вынужден был послать свою кровь на почти гарантированную смерть, или самому умертвить его своим приказом. Король никого из своих отпрысков не любил привычной отеческой любовью, но воистину гордился их достижениями. И чем больше достижений, чем они значимее, тем сильнее была его гордость. Была. Сейчас, стоя вместе со своей свитой возле массивных врат, сокрытых в самом центре дворца, врат, ведущих в сердце, могучий король чувствовал себя невероятно старым и уставшим. Вместе с главным претендентом на трон гибла частица его самого, частица его собственных амбиций и решений. Слишком много сил вложено было во взращивание Ансаргов будущего короля. Теперь все начинать сначала. Король еще только думал над тем, кого ему придется приблизить и какие испытания для наследников создать, когда запертые врата тихонько скрипнули и начали открываться. В этот миг замерли все, А король почему-то испытал странное веселье от вида своего старшего сына. Лицо Бармия было просто бесценным. Его собственное, наверное, тоже. Взор короля, да еще и в пределах собственного дворца, позволял многое, так что ему не составило никакого труда увидеть новый класс, вместо старого, исчезнувшего и растворившегося в лучах самого солнца, вестник солнечной крови, мифический ранг, мысли окружающих, среди которых тоже хватало обладателей сканирующих статус навыков, а кто не обладал, тому скажут, были настолько красноречивыми, что не нужно было быть менталистом, чтобы их прочитать. Ответ Ансарга на невысказанные вопросы был еще более обескураживающим, чем само его появление и мифический класс в качестве базового. Не угадали, в словах его нет никакой силы солнца, лишь усталое и какое-то злорадное веселье. Я не возьму в руки венец, солнце показало мне другую дорогу, так что ограничусь первой, нет, второй, лучше третьей гвардейской сотней да егерским корпусом из тех, что получше. После чего пойду искать проблемы в дикие земли, искать, так сказать, свою дорогу. В этот раз лицо не удержали решительно все, так что потеря его королем прошла незамеченной широкой публикой. Взяв себя в руки, король начал говорить, тщательно подбирая слова, спрашивать о твердости и правильности решения у того, кто был так отмечен покровительствующей его роду силой. Дураком он не был, как не были дураками большинство здесь присутствующих. Тебе было даровано откровение, в отличие от сына, он не постеснялся подпустить подлинной силы в голос свой, пусть даже самый минимум. Можно сказать и так, веселье принца казалось злым и горьким одновременно. Мне просто срочно нужно доказать самому себе, что я достоин, что я не проиграл, что кое-кто был строго неправ, а после вбить сие доказательства в эту кое-чью глотку. Барми внезапно начал иметь очень бледный вид, едва ли не падая в обморок. Вполне объяснимая реакция, выполнив дарованное солнцем задание, свершив и завершив откровение, Ансарк вернется домой и не забудет о том, кто именно отправил его на верную гибель. А благословенному самим солнцем наследнику простят даже братоубийство, особенно с учетом предыстории. Знать бы только, какое именно задание ждет новоявленного вестника в диких землях, но лучше бы не пытаться лезть под каток высших сил. Солнце это ведь даже не божество, черпающее от него силы, вроде Нарея или Сариалы. Солнце это сама концепция, стоящая над обычными божествами. Оно не имеет воли, но иногда в его лучах на Алурии снисходят такие вот откровения, своеобразная форма высшего ясновидения, завязанная на множество условий и факторов. Не будет ложью предположение о том, что Ансарк был избран, а сегодня они все наблюдали становление того, кто в будущем имеет шансы стать не героем даже, а настоящим избранником судьбы. Быть отцом такового весьма значимый повод для гордости, если он выживет и не угробит себя и королевство в погоне за могуществом и славой. Так что придется подстраховаться на этот случай. В конце концов, он сам пока не спешит снимать с себя венец и с удовольствием поносит его еще лет так 20. Правда, предельно развитая интуиция почему-то подсказывала королю, что забивать слова обратно в глотку его сын желает отнюдь не своему недалекому брату. Где-то далеко чихнула одна эльфийская гипномантка. Примечание к части. Вот и закончил я это мучение. Приз тому, кто угадает, какая фраза Костика, 2, 3 или даже 4 слова, вызовет самое эпическое воспылание жопы у ткача, какое только возможно. Приз, плюс 10 бонусных баллов. Кубики писать не буду, ибо сил уже нет, спать хочу. Особенно эпичной вышла битва некроса и ткача, как вы можете догадаться. Два весьма сильных персонажа, но ткач все же намного сильнее, затащил. А вот некромант смог воскреснуть на последние из 5 попыток. Ну и, внезапно, критонул как сам боженька один принц, а у эльфов теперь могут быть проблемы. Но это не точно. Сорцы, кстати, очень удачно для себя сделали ход с сердцем. Умри, принц, было бы обидно эльфам, но и выживание его не сказать, чтобы хорошая новость. Причем для всех сторон. Там все сложно и мне придется кидать кубы на целую ветку событий. Ласи спаслась тоже на нервах, но там шансы были выше, чем у принца. Сигизмунд прокачался и получил крутой титул, причем строго по профилю. Но у него класс такой, что ему положено. Как Сигейка будут выкручиваться и шугаться каждого зеркала, это уже отдельная тема для следующей книги. Дальше только эпилог и можно начинать новую работу. Будет это новая книга, вторая пим или третий том Незваного, сам еще не уверен. Да и прады скорой лучше не ждите, до самого Инга и после него завал такой, что проще поплакать, честное слово. И да, эта глава идет за две. Эпилог. Официально заявляю всем меня слышащим о том, что я начинаю бояться Гестию. И вообще, женщины, самые страшные существа во всей вселенной, или хотя бы входят в первую десятку. Если серьезно, то вернувшись в зеркальный лагерь и отмахнувшись от расспросов товарищей, я тут же лег спать. Регенерация нанесенного плетью шрама отняла слишком много сил. Только и успел, что уверить товарищей в том, что все в порядке и вообще я самая страшная тварь в округе. А вот на следующий день, когда я быстренько сбегал к стойбищу орочьего племени и оценил происходящее, я уже начал сомневаться, а кто из нас двоих страшнее. Первым делом стоит отметить плотность создаваемого Гестией тумана, причем плотность в первую очередь для сенсорных навыков. Круг радиусом в 3 километра был укрыт этой энергией, словно тончайшим слоем паутины, под которой расположился 3-метровый слой сахарной ваты. Порочная сила тумана действительно казалась сладкой, настолько сладкой, что пьянила лучше любой выпивки и наркоты. На дальних подступах, когда только-только заходишь в этот клубок разврата, влияние и густота энергии относительно не опасны, то вот в глубине обработанной территории концентрация реально пугала. С точки зрения чистой опасности, то пока что, за время моего отсутствия, Гестия еще не успела подчинить окружающее пространство действительно полно. Даже легчайший покров энергии тени, пополам с использованием взора, гасил все возможные воздействия на мою личность. В смысле, если бы хозяйка тумана решила использовать на мне эти самые воздействия. Проблема была в том, что, не зная о наличии тумана, заметить его влияние было действительно очень трудно даже мне, с моими умениями и перекачанной интуицией. Все чувства, родные и системные, попросту отказывались замечать и воспринимать этот туман, как очередную угрозу. Он не угрожал, не наносил увечья и боли и, самое главное, практически не имел энергетического следа. Полагаю, в самом начале, когда Гестия только-только запускала свое коронное умение, заметить неладное было проще. Но после полутора недель обработки не только мозгов и тел орков-дагоблов, но еще и самой территории, подверженной искажениям, я различал лишь едва заметные мелочи. Они, эти мелочи, не вызвали бы у меня никакой тревоги, если бы я точно не знал, что тревога быть должна. Немного не совпадала сигнатура природных магических потоков на границе тумана и обычного леса, так это часто случается, при погодных аномалиях, не говоря уж о защитных чарах самих орков, которые не стеснялись укрыть свою твердыню всем, что имели и умели. Тени в пределах замкнутого поля порока вели себя странновато, управлять ими было все так же легко, но наличествовала едва ощутимая задержка, или наоборот, слишком быстрый отклик. Ну, это уже подозрительней, но для того, чтобы обратить на это внимание, нужно сначала эти тени привести в движение, дабы выявить закономерность. Немногим личностям может внезапно приспичить провести несколько десятков тестов, просто из интереса. В общем, я вынужденно признаюсь себе, что подобная хрень, пока она на меня не пытается воздействовать, для меня слишком уж трудно уловима. Вот при попытке влезть в комиссарские мозги, дело примет совсем другой оборот. Какие бы заглушки на третьем, ни шоколадном, глазу не стояли в этом месте, но прямое влияние я мог бы пропустить разве что только крепко уснув, если бы не прочная связь с грезой. Во сне я замечу изменения в себе даже быстрее, чем бодрствуя. Такие мысли я прокручивал в голове, успокаивая себя и неторопливо двигаясь к орочьей многоэтажке, дабы скрасить время и унять тревогу. Я мог бы просто использовать шаг, но хотелось оценить не только зеленые сиськи обработанных девок, но еще и саму территорию, ее защиту и маскировку. Последнее радовало, до полного закапсулирования территории было еще очень далеко, но большую часть сканеров обмануть выйдет хоть прямо сейчас. Найти бы еще несколько зеркал, чтобы повторить защиту на нашем лагере, после чего можно будет приниматься за куда более активную прокачку. По крайней мере, не придется тратить большую часть времени на попытки сохранить хотя бы часть добычи, что даст возможность бросить все усилия на прокачку. А с разборкой чудовищ на запчасти отлично справятся орки, благо для них подобная не новость, свои алхимики и зачарователи у них тоже есть. Пусть они и уступают таковым среди наделенных рас, да и просто наличие тех, кто приготовит еду, нагреет ванную и даже массаж сделает, отличный мотиватор, дающий почувствовать себя барином. Весело и задорно, мы снимаем пор, а не, это из другой оперы песенка. Хотя, судя по увиденному, из нашей тоже. Орки поменялись. Это ощущалось даже не столько внешне, хотя не без этого, сколько для моих классовых чувств. Внешность в данной ситуации не самое главное, особенно при работе с настолько мощным искажающим талантом, как Туман Гести. Дело было даже не в изрядных изменениях в телах и статусах зеленокожих, что легко ощущалось той же сферой. Вся суть была в том, как они стали мыслить. Я ни хрена не телепат, но с моим показателем ясновидения, можно без всяких приколов определять всю жизнь существа по цвету носков. И это самая жизнь, мышление, суть, если желаете, поменялись кардинально. Причем настолько кардинально, что дальше уже только уровень твари и культа, памятного по краю. Я бы даже не рискнул называть этих существ орками и гоблинами, согласившись с системой, которая их и переименовала. Кого-то нарекли искаженными похотью, кого-то слугами порока, но просто орков и гоблинов уже не было, всегда шла приписка, уточняющая новый статус юнитов. Я был тщательно закрыт во всех спектрах и укутывался в родные тени, словно в любимое одеялко, но, уверен, даже выйдя я из маскировки, опасности для меня не будет никакой. Ну, если только не завалит зелеными женскими телами, но я от игры убегал, не говоря уж о каких-то орках, пусть и модифицированных. Гестия все же очень старательно подошла к выполнению своего задания, пусть и не без армейской своеобразности, сказано сделать из орков относительно боеспособных слуг, рабов и носильщиков, она и сделала, из орков и гоблинов, мужского пола. А вот на поле женском она отыгралась в троекратном размере, то ли следуя приказу Тари, то ли просто сбрасывая на женщин основной удар искажения, явно считая, что мужчины, ни мы, ни орки, против не будут. Все мужики напоминали роботов, причем туповатых таких роботов. Отсутствующий взгляд, механическое выполнение задачи, полная пустота в головах, словно все мысли, умения и навыки, что не отвечали за работу и сражение, из их мозгов просто высосало. Не исключено, что высосало буквально, с помощью женской половины населения стойбища. Ясновидение работало, открывая мне все подробности работы Гестии, не слишком интересуясь моим желанием эти подробности знать. Туман не мог не менять, не мог не искажать, но вот направление изменений целиком на воле хозяйки оного тумана. В теории, Гестия могла бы вообще никаких порочных концепций не применять, ограничившись воздействием на разум, но так повышался риск срыва или бунта. В общем, чем больше изменений, тем надежнее и мощнее привязка. Мужикам, как уже говорилось, досталось весьма однотипно, повышение выносливости, силы и живучести за счет превращения в этаких быков-осеменителей и полное лишение воли. Все руководство племени в течение нескольких дней трахало своих баб, с каждым оргазмом отдавая часть себя, пока не превратились в разумную и даже весьма полезную, но мебель. Это как смертная казнь, только приятная и бессмертной казни. В теории, племя может даже продолжать существование, обработанные орки могут и охотиться, и воевать, а для размножения хватит и приказа взявших власть в свои руки женщин. Но вот гложут меня сомнения в эффективности таких воинов. Что бы там про орков не говорилось, но они весьма умны и тактически грамотны, свойства, которые из этих зеленокожих буквально вытрахали. Впрочем, мой приказ был выполнен на 5 с жирным плюсом, ибо свои цели эти мясные куклы будут выполнять уверенно. Потери, может быть, и возрастут, но нас это волновать не будет, материала много. Совсем другое дело женщины. Мозги, воля и фантазия у них сохранялись едва ли не поголовно, но какие же это были мозги и фантазии? Не скажу, что у меня мысли кипели, но определенная доля чувств, выражаемых фразой «это ж надо было додуматься», таки присутствовала, заставляя волосы вставать дыбом, а глаза стремительно выскакивать из орбит. Сразу видно, над какой частью племени Гестия действительно работала, не покладая туманных ручек, а какую делала на отбись. Кстати, о Гестии. Прямо пред моим лицом начало медленно, но верно, возникать фигура женщины, постепенно уплотняющаяся и принимающая материальность. В отличие от меня, она скрытность не использовала, но окружающие орки и гоблины не обращали на нее никакого внимания, хотя, несомненно, должны были ее заметить. «Приветствую, Тин». Шелест, с которым говорило молодое чудовище, сейчас меня не волновал, зато помогал отвлечься от творящегося кругом безумия. «Как поживает уважаемая Тария? Я, если будет ваша воля, имею к ней несколько вопросов. О, она ждет не дождется того момента, когда ты их задашь, отвечаю с легким оттенком злорадной улыбки. Только не покалечьте друг друга, врагам на радость. Мне, если подумать, не особо радостно от возникновения конфликтов в группе, но Тарья сама старательно нарывалась, явно провоцируя Гестию. Да и во время своего спора она перегнула планку с унижениями. А Рэмиль барышня гордая, пусть даже и не злобная, но ответить она ответит. Даже без ясновидения понимаю, что она не станет делать ничего действительно опасного для здоровья какой-никакой, а соратницы, но в остальном, мешать не буду. Пусть разбираются, а я посмотрю на результат. Если ситуация станет критичной, то не поленюсь вмешаться, облить, так сказать, дерущихся кошек холодной водицей. Но до тех пор я займу нейтральную позицию, каким бы малодушием это ни казалось. Нет никаких сомнений в том, что, пользуясь халявной героической харизмой и собственным ясновидением, я могу подавить любой конфликт в отряде еще в зародыше. Только я уверен в том, что лучше бы мне дать двум красавицам самим прийти к перемирию. Они обе достаточно умны, а Тарья и сама понимает, что перегнула палку. Гестия же слишком логична и флегматична в сути своей, чтобы всерьез закусывать у дела. Благодарю за понимание. Легкий кивок туманной головы. Не желаете ли прослушать отчет о проделанной работе? Своей работой она гордится, причем, ставлю на то, далеко не выполнением заказа Тарьи на зеленые сиськи, а моим поручением. Не могу точно определить, вернее могу, но не желаю тратить на это ресурс ясновидения, все наложенные на зеленокожих мутации, но даже то, что просачивается при мимолетном взгляде, вызывает уважение, как минимум, не говоря уж о тесноте в штанах. Последнее, впрочем, как раз является следствием проигранного пари. Ну, давай, хвастайся. Только я отвечаю, присаживаясь на ближайший камушек и выходя из скрытности. Базовое проявление эгиды я все же снимать не стал, пусть даже и уверен в том, что Гестия контролирует порог достаточно умело. Считайте это своеобразной формой паранойи, но больно уж мощное и коварное воздействие. Отсутствие скрытности, кстати, ничуть не изменило реакцию окружающих монстров, как не обращали внимания, так и не обращают. Глазами видит, но в головах словно какие-то фильтры стоят. Просить женщину дважды не пришлось, а доклады делать она умеет лучше всей нашей компании вместе взятой. Одним из самых умных решений, сделанных Гестией, было привитие подопытным чистоплотности. Нельзя сказать, что зеленокожие такие уж грязнули и вонючки, ибо охотиться, будучи ароматным куском говна, задача нетривиальная, но где-то близко. Стойбище напоминало огромную помойку, где относительно чистыми были только помещения внутри изрытого туннелями скального пика. Там гадить не положено, или они бы просто утонули в собственных нечистотах, да и то чистыми те пещеры назвать не вышло бы. После воздействия тумана обитатели стойбища затеяли настоящую армейскую чистку, буквально отдраивая все твердые поверхности до блеска. Те же поверхности, которые твердыми не были, сначала утрамбовывались, а после надраивались до блеска. На фоне постоянного труда изменения во внешности обитателей проходили куда незаметнее, даже без учета воздействия на разум. К моменту, когда чистка была закончена, Гестия уже успела запустить свои щупальца настолько глубоко в мозги варваров, что и вовсе перестала опасаться раскрытия. После этого началась куда более тонкая работка, напоминающая какое-то предельно извращенное создание персонажей для компьютерной игрушки. Только с той разницей, что создавать приходилось не одного персонажа, а целую толпу. Все изменения и мутации, вносимые Гестией, были подчинены трем основным директивам. Они должны быть безопасными для нашей компании, либо отключаемыми в случае небезопасности. Крайне желательно, чтобы полученные от тумана усиления могли быть полезными не только для увеселений, но и в боевом применении. И, конечно же, мы помним о просьбе Тари, изменившиеся монстры станут еще и походным гаремом для всей нашей группы злодейских злодеев. От этого она и отталкивалась, с этим же и работала, а потому ничуть не удивительно, что именно это она и получила. Не без определенных шероховатостей, но у нее было время и материал, на котором ей позволено было отрабатывать попытки. Методичность и старательность Гестии вовсе были визитными карточками бывшей поводчицы големов. Она всего лишь подошла к поставленной задаче, как к еще одной операции или тестовому прогону. Ей довольно быстро удалось заметить некоторые закономерности, помогающие в работе с туманом. Первой и самой логичной была зависимость силы и количества доступных мутаций от уровня, характеристик и талантов изначального материала. В теории, сосредоточившись на одной цели, она может нафаршировать перками и талантами даже первоуровневую мелочь. Только с высокоуровневым материалом и процесс пойдет быстрее, и результат будет лучше, и предел максимальной нафаршированности будет куда выше. Вторым прорывом стало осознание зависимости некоторых особых мутаций от характера и личных черт отдельного индивида. Так, например, одна из арчих, неплохо умеющая петь и даже вдохновлять своим пением, средней паршивости благословения, зато на всю группу, намного легче получила мутацию, связанную с голосовыми связками. Теперь ее пение может не только благо накладывать, но и весьма широкий список контролирующих эффектов. От банальной слабости и неуклюжести, до усыпления колыбельной прямо в бою, неконтролируемой страсти, ограниченного манипулирования памятью, а то и полной потери свободы воли на длительный срок или даже вложения в мозги не слишком сложной поведенческой программы. А вот другая арчиха, вообще нигде не воин, любящая посплетничать, смогла отхватить куда более интересный талант, создающий этакое подвешенное в астрале проклятие. Лкана могла придумать сплетню о ком-то, зацепив ее за сознание тех, кто эту сплетню услышал. Чем больше народа сплетню услышит, тем сильнее это проклятие сможет закрепиться в реальности. И когда сплетня дойдет до того, о ком она была создана, пусть текстом слуха будет утверждение, что какая-то там горша, воительница, силачка и вообще доминаторша из доминаторш, которую даже мужики боялись аки огня, еще до пришествия тумана, на самом деле обожает отсасывать какому-то там тхару, еще совсем молодому и потому слабому и неуважаемому воину, который воином-то еще не является, ибо в настоящий бой пока не ходил. В обычной ситуации горша, услышав такую сплетню, даст в зубы и сплетнику, и авторше сплетни и тхару, последнему просто за компанию. И хорошо еще если обойдется без похорон, ибо глава малой ватаги, то есть отряда от 10 до полусотни бойцов, в случае горши, под ее командованием всего 16 юнитов, за такие предъявы и убить может. Она же не сучка из гарема вождя, чтобы хер сосать, но она слышит сплетню, которую знает уже почти все племя, и, услышав ее, осознав сказанное, активирует вторую часть проклятия, которая вызревала и усиливалась, напитываясь астральной энергией. Активация происходит и в голову горши втекают образы и видения, заставляя поверить в сплетню, начать воспринимать ее реальностью, правдой, которая всегда была правдой. Дать в зубы сплетнику это ей не помешает, но вот тхару она реально начнет, временами, отсасывать. А следом идут все новые и новые сплетни о том, что она только от отсоса и кончает, что ей нравится сам вкус процесса, что она вообще никогда не хотела быть воином, что она хотела бы стать женщиной тхара. И вот вместо злобной и кровожадной рубаки имеем покорную жену, которая, конечно, как и всякий орк кровожадна, да и в зубы дать может, но уже точно не имеет права занимать должность главы ватаги. Да и в поход ее никогда больше не возьмут, согласившись стать хранительницей очага, она будет оставаться в стойбище, глядеть малышню да иногда вспоминать о том, какой дурой она была, что желала крови и бойни, а не такой счастливой судьбы, какая у нее сейчас. Сильный талант, на уровне твердого эпика, но до легенды все же недостающий, в основном из-за необходимости набирать вес повышением количества слышавших о сплетне и из-за того, что рост проклятия легко заметить. Против воительницы, у которой все таланты и навыки заточены на топором порубить да порубить топором, это и вправду идеальное оружие, угрозу она если и почует, что маловероятно, ведь прямого вреда для нее не было, то выяснить, откуда она угроза исходит, уже не сможет и не успеет. А вот кого-то с высокими магическими статами или подходящим классом так не пронять, заметит, а если и не заметит, то не факт, что астральная плюха сможет успешно переписать сознание. Третьим примером послужит некая Мтран, являющаяся охотницей и скаутом, но в большей мере все же лазутчицей и разведчицей. Мастерства лучших горлорезов племени она не имела, но обладала парой талантов, за которые ее ценили в набегах, например, возможностью прошептать короткое сообщение, которое смогут услышать ее соплеменницы, находящиеся в паре сотен метров от нее, можно сказать, настоящая радиограмма, только без всяких радио. После обработки туманом, эта ее способность мутировала в нечто совсем уж удивительное и мозговыкручивательное. Нет, шептать так, чтобы шепот прилетел в ухо вдали стоящего, она не разучилась, хоть радиус таланта немного уменьшился. Куда веселее будет, если она прошепчет что-то вблизи от того, кому шепот адресовался. Вот идет разговор какого-то бугая, считающего лазутчиков этакими недовоинами, а баб лазутчиц недарками. Амтран ему и отвечает: только вот временами, между отдельными фразами, случается так, что уста ее двигаются, словно говоря что-то, но слов этих не слышно, не слышно вообще. Но после первой такой фразы, одними губами сказанной, он перестанет оскорблять и нарываться на мордобой, после второго проникнется симпатией, после третьего проследует за ней в дальний угол стойбища, а потом и вовсе отполирует лазутчица щель слишком длинным языком. Лазутчица уйдет, а сам наглый урод останется полировать свое копье, вспоминая вкус и запах своей новой любви, заодно размышляя о том, как бы ему уговорить ее на еще один эпизод такого времяпровождения. «Ты не желаешь оскорблять меня», первая фраза. «Ты не считаешь пластунов недостойными быть воинами», вторая фраза. «Следуй за мной, желай меня», третья. Шепот ее на самом деле столь же отлично слышен, как и раньше, просто теперь его слышишь не ты сам, но твое подсознание. И подобная истина, вломившись в разум, способна неплохо так переписать мнение и желание. А полусотни фраз очень даже хватит для создания покорной марионетки. Быстро, хитро и незаметно. Что-то похожее, вроде бы, умели культисты из края, но у них не было возможности продемонстрировать мне свои таланты в этой ветви, слишком быстро умирали, а сам я не очень-то и уязвим к таким приемам. А вот против кого-то менее прокачанного, такой трюк просто дар небесный. Ну, поймали лазутчицу при разведке, притащили на допрос, провели допрос, а после допроса сами отдали ей гербовые документы, штабную казну, личные артефакты и проводили ее к выходу. Хотя, учитывая орочий характер, то, даже с учетом модификации гестии, она им скорее прикажет самим себе глотки перерезать. Суть описанной мною проблемы весьма забавна. Три арчихи, три таланта, связанных с голосом и словами, но совершенно разный итоговый результат. Причем, результат напрямую завязан на характер подопытных, ведь способности, дарованные туманом, развивают именно ту часть их умений, которая им самим была ближе духовно. Заметив эту закономерность, Гестия получила настоящий прорыв в своих экспериментах, что позволило ей получить множество интереснейших результатов. Больше всего стараний было потрачено на уже отмеченного мною ранее старшего шамана племени, обладающего полезной для всей нашей группы специализацией. Использовать его контракты можно было множеством любопытнейших способов, так что я, ничуть не сомневаясь, попросил сберечь носителя ценных умений относительно целым и адекватным. Поскольку адекватными или хотя бы разумными существами всех мужчин племени называть теперь не получится, то Гестия закономерно выкрутилась другим способом. Одна из жен старого шамана превратилась в своеобразную живую мину, все ее уровни, которых и было-то 6, обнулились, как и 2 наличных таланта. Вместо этого она получила способность выкачивать из любовников все, в смысле вообще все, уровни, таланты, навыки, личные контракты с духами, титулы и перки. Все это она могла буквально вытрахать из невезучего любовника, но только один раз. Во второй раз она подобный трюк не повторит даже с помощью гестии, душа не выдержит нагрузки. Старика ждала незабываемая и полная удовольствий ночь, последняя в его жизни. Убивать его никто не стал, но дряхлый и истощенный орк первого уровня с единичками в статах просто умер от старости, как только его любовница слезла с его тела. Не самая плохая смерть, особенно для кровожадного маньяка-каннибала, каким был покойный. Ставшая первым шаманом наложница, если честно, все же уступает своей жертве, пусть и едва ли процентов на 5. Другое дело опыт использования новых навыков и контрактов, которого у нее просто не было от слова совсем. Без хотя бы месяца тренировок ей лучше не пытаться повторять то, что покойный шаман делал, даже не напрягаясь слишком сильно. Зато и уровень у нее не 34, а всего 22, несмотря на то, что по статам таки намного выше. Отличный задел для развития, тем более что есть все шансы это развитие получить. Вторым поводом для гордости стала единственная женщина среди троицы шаманов, которую Гестия обрабатывала даже тщательнее, чем первого номера. Уже далеко не молодая шаманка, сейчас ей и 35 не дашь, была не столько боевиком, сколько еще одним специалистом в поддержке. Шаманы сего племени вообще именно на ней специализировались, можно сказать, племенная фишка, дающая знатные преимущества простым бойцам, которых и прикрывали союзные духи. Ларкса призывала духов воздуха во множестве проявлений. Были среди них и боевые контракты, но главной гордостью шаманки был ее основной дух, принимающий вид сотканного из воздушных потоков и опавших листьев кабана. Несмотря на грозный вид, это существо не сражалось напрямую. Дух мог укрыть более сотни союзников едва ощутимым воздушным барьером, не слишком сильным, но вполне способным отклонять стрелы или скользящие удары. А еще дух мог помешать сотне вражеских бойцов, тоже не сильно, но очень вовремя и внезапно. Горсть пыли в лицо, толчок под колено, резкая нехватка кислорода в воздухе. Не хватит для убийства даже первоуровневого пахаря, но в бою такая подлая подача может даже могучего воина погубить. И губила, между прочим. Теперь этот дух был буквально пожран и переварен туманом, а то, что от него осталось, напрочь сшито с душой самой шаманки. Оттого и появились у этой сущности новые способности. Вернее одна, но очень масштабная и мощная, могущая в одно лицо затащить сражение с маленьким, поменьше захваченного нашей командой, племенем. Подымаемый духом ветерок выдувал из голов мысли, желания и волю. Едва заметный бриз, способен за несколько часов или, в крайнем случае, за сутки, провести робофикацию целого поселения. Одну из самых примитивных, превращающую разумных в безинициативных болванчиков, пусть и способных выполнять сложные приказы, но зато накладываемую на всех сразу. Резкий порыв такого ветра и вовсе мог махом выключить разум жертвы, превратив в живого, но ничего не соображающего послушного зомби. Этот ветер мог делать и противоположное, задувать мысли в мозги, но только ограниченный перечень, похоть, жажду секса, развратные фантазии. Точно так же, 10 часов легкого бриза и небольшое поселение превращается в огромную оргию, в которой никому нет дела до лезущих на стены орков. Честно говоря, второй вариант малополезен, но такова уж природа тумана, дарованного одним конкретным кольцом. Похожими способностями обладали практически все женщины племени, причем были среди этих способностей как относительно однотипные, феромонные системы, вызывающие похоть сиськи и задницы, подчиняющие прикосновения, гипнотический голос, так и вовсе уникальные умения, которые были, если и не полезны, то хотя бы забавны. Немного толку от способности заставлять всех окружающих желать трахнуть зеленую жопу одной конкретной арчихи, если каждое применение этой способности заставляло ту резко тупеть и превращаться в немогущую даже связно говорить духовную сестру игры, причем еще не поумневшей игры, а изначальной. Отдельным номером стояло повышение некоторых навыков, мало связанных с полезными и боевыми. Соблазнение, обольщение, гипноз, занятие любовью, подчинение, доминирование, развращение, убеждение – это стандартный список. Редко у кого они были все сразу, но пара-тройка развилась у каждой женщины племени. Причем хотя бы одно такое умение достигало минимум 25 пунктов, а чаще 30-ки. Были отдельные случаи, где навык достигал сразу уровня великого мастера, но это была редкость. А еще встречались навыки, тоже, разумеется, развратные выше всякой меры, выделяющиеся несколько необычными названиями. Больше всего поразила гоблинша 4-го уровня, получившая 75-й уровень навыка под названием «Мастерство Минета». У меня, на минуточку, таких высоких показателей нет ни в одном из навыков, а у нее есть легендарный, мать ее, ранг развития навыка. Статус ее так и указывает, ибо рядом с цифровым обозначением стоит определение «легенда». Чисто из интереса запомнил эту гоблиншу, просто так на всякий случай. Внешне, кстати, гоблинши получились очень даже ничего, невысокие, чуть выше 1,5 метра, но очень фигуристые, с большими, особенно на фоне невысокого роста, грудью и бедрами. А еще почти у всех были невероятно чувственные губы, словно созданные для известного дела. Хотя, почему я говорю словно, у них только одна легенда, но у остальных вышеупомянутый навык тоже далеко не низкого уровня. Забавно, но, если я правильно понял, навык занятия любовью, имеющийся у той же игры, является комплексным навыком, как и моя скрытность. Не элитным, в отличие от все той же скрытности или ясновидения, а именно комплексным. Так что мастерство Минета является всего лишь его частью, которую, при желании владелицы навыка, можно слить с остальными навыками этой ветви. О чем я вообще думаю? Ладно, думаю, можно потихоньку сюда переселяться. От моих слов женщина улыбнулась едва заметной довольной улыбкой. Ты молодец, Гестия, реально молодец. Подержи туман активным еще дня 3-4, пока мы соберем самые нужные вещички и перетащим их сюда, а потом убирай его подальше. Палаты вождя были самым защищенным и самым козырным местом во всем стойбище, ибо располагались на вершине скалы, вернее, под вершиной. Из этой пещеры можно было в несколько шагов подняться на крышу природной крепости, где было очень забавно наблюдать за копошащимися внизу неудачниками. Прошлые вожди племени очень даже любили такое времяпровождение, дает почувствовать свою избранность, непомерную крутость и положение. От прошлых хозяев пещер, здесь остались выдолбленные в камнях ванны, находящиеся в отдельной комнате пещере, в которых собиралась дождевая вода, а вложенные в камни духи могли как очищать воду, так и нагревать ее до любой желаемой температуры. Троглодиты здесь грели только-только вылупившихся сородичей, создав своеобразные ясли. Орки же перезаключили контракты с духами и большей частью разрушили водоемы, оставив только несколько таковых для вождя и ближайших его сподвижников. Из поколения в поколение владение такой ванной, в которой так приятно отмокать после сражений в компании парочки смазливых самок, было показателем статуса и розовой мечтой всех тех, кто об их наличии знал. Простой молодняк-то сюда даже не пускали, заставляя ютиться в юртах и шатрах снаружи. В теории, скала легко вместит всех орков и даже большую часть гоблинов, но зеленокожие уроды здраво рассудили, что прохладные и сухие пещеры куда лучше использовать как склад для припасов, чем полностью заселять их своими соплеменниками. Потому на квартирах жили только самые-самые из орков, а остальных сюда пускали исключительно на праздники, по важным делам или в случае осады. Бывший вождь теперь спит снаружи, в компании таких же безмозглых, как он сам, соратников. Ну а нынешняя владелица этих хором, которая и довела супруга до состояния раба, с искренней радостью уступила нашей компании это место. Можно даже сказать, с неподдельной гордостью уступила. В помещение с водой никто из нас не лез, предпочтя расположиться на сделанных из шкуры каких-то особых, отпугивающих заразу и злых духов, трав-лежаках. Кресла-заменители были удивительно мягкими, удобными, и в них так и хотелось заснуть. Не ожидал я такой любви к комфорту от орков. Уставший и задолбавшийся больше всех Ганс так и сделал, тихонько посапывая в уголке. Ему досталось тащить большую часть реагентов, по причине проигранной партии в карты, отчего он послал все совещания лесом и сказал разбудить его в случае войны. Лосий тоже клевал носом, но скорее из-за усталости после нашего с ним спарринга. Он сам хотел проверить несколько пришедших в голову идей касаемо использования небесной силы и даже достиг определенного успеха, но устал аки собака. Бодрыми можно было назвать только гестию, вновь принявшую материальную форму, Итарию. Первая вообще практически не нуждалась во сне, а вторая опасалась спать рядом с первой. Гестия вообще-то ничего этакого не делала, но смотрела на танцовщицу настолько многообещающе, что у той даже скабрёзности получались вымученными. Между прочим, бандитка сразу же, как только выдался момент, извинилась за все свои косяки, и Гестия извинения приняла. Тария сама признавала, что туманная дева теперь имеет право на ответную подколку. А увидев, на что способен туман оной девы, начала ощутимо нервничать, ну и завелась не на шутку. Ей ничуть не улыбалось отдать себя и свой разум в руки Гестии, но не оценить красоту зеленых форм она не могла. Вот странно, мне она не только разрешает влиять на себя, но едва не силком заставляет. При этом я не могу назвать это прямым следствием работы кольца, ибо идет это ее страсть к мозготраху не от колечка, а от нее самой. Гестия, вон, замечу, относится к таким развлечениям весьма прохладно, ничуть не спеша проникаться любовью к сеансам промывки мозгов, неважно на кого направленным. Прислуживающая нам всем тройка роскошных и едва одетых в обтягивающие кожаные одежды арчих привлекала внимание танцовщицы достаточно сильно, чтобы она то и дело задумывалась над тем, чтобы послать все и всех и пойти развлекаться. А я неотрывно смотрел на хозяйку помещения, обладающую 19-м уровнем, зеленой грудью 4-го размера и очень умным взглядом. Не подумайте ничего такого. Она, конечно, красива, но вокруг теперь просто толпа красивых женщин на любой вкус. Если нравится зеленый цвет, конечно. В ее персоне меня привлекала отнюдь не внешность, даже не весьма высокий, как для орка, интеллект. Бывшая лучница и скаут, успевшая побывать в нескольких военных конфликтах, знатно развившаяся и фактически вошедшая в элиту своего племени. Она не любила своего мужчину, который фактически поставил ее перед ультиматумом, Либо она его, либо он ее того. Менталитет у орков весьма своеобразный, ведь Арчиха действительно на совесть хранила очаг поначалу ненавидимого ею супруга. Но, снова-таки, меня заинтересовала отнюдь не история ее судьбы. Твои способности как-то связаны с ясновидением, задаю вопрос, внимательно прислушиваясь к собственным чувствам, причем очень узконаправленным, странным ясновидением. Да, человек, спокойно согласилась та, все так же внимательно смотря на меня своими глазищами. Мне пока трудно понимать правильно, сложно думать, понимать тяжело, но я могу видеть, да, туман девка знает лучше, лучше меня, хорошо знает. Гестия явно помнила о том, что я терпеть не могу обращения в стиле «господин», «хозяин» и прочую муть, оттого и не стала вкладывать в мозги зеленокожих именно арабские замашки. Их покорности и верности позавидуют даже лучшие рабоманты сердца, но ведут они себя вполне свободно, пусть и явно стремясь угодить каждому из нас. Лосий, кстати, тоже перевел вопросительный взгляд на Гестию, явно заинтересовавшись даже не способностями Арчихи, а тем, что ими заинтересовался я сам. Гестия же немного подумала и принялась объяснять, а сама Гртлашра кивала и пыталась на примитивном общем языке дополнить сказанное Реймель. А я слушал и охреневал, способность-то действительно очень забавная, если и не самая-самая из всех, то одна из таковых, пусть и пользы от нее для нас немного. Гестия потому и не акцентировала внимание на этой Арчихе, что ее мутации были малополезны в сражении и при охоте на чудищ. Польза от ее дара в том, что я могу очень многое из него перенять, как ясновидец. Она видела на несколько секунд или даже минут в будущее. Видела, слышала и осознавала себя в этом будущем. В том его варианте, где она загипнотизировала, соблазнила и подчиняла того, на кого ее взгляд направлен. Грубо говоря, она всегда будет точно знать, какие действия она предпримет в будущем, чтобы подчинить чью-то волю. Не просто знать будет, нет, она эти действия уже пережила, уже сделала, пусть и в собственных видениях, а значит ей ничего не стоит их повторить. Не имея защиты от ясновидцев, итоги любой беседы, любого общения, любой перепалки, любого обмена фразами во время сражения были предрешены, ее цель на коленях, а она сама верхом на своей цели. При этом ее видения помогали не только подчинять, но еще и уклоняться от ударов и попыток убить, заткнуть или хотя бы убежать от соблазнительницы. Если не обладать слишком высокой силой и скоростью, что позволит уничтожить ее слишком быстро, то одолеть получившуюся из бывшей рачьей пластунки соблазнительницу не выйдет никак. Тот же Лосий может спрятаться от ее ясновидения за небом, не дав найти путь к своему подчинению. А вот Ганс и Тария, вероятнее всего, сольют. Если насчет Ганса я не уверен до конца, так как он все же имеет некую связь со своими тропами, то Тария, даже используя она свои сиськи на полную катушку, уделать ее не сможет. Индивидуальный боец вышел на загляденье, для кого-то уровнем за 30, или обладающего прочной связью с иными планами, просто опасный, но не слишком проблемный боец, заточенный на уклонение и дистанционный бой. Для всех, кто не имеет вышеупомянутых качеств, ну, по крайней мере, она красивая. На фоне того же модифицированного духа ветра, теперь его форма не кабан, а хрупкая дева из ветра и цветочных лепестков, не так уж и сильна ее способность, но вот в остальном это просто полный писец. Если честно, то я не против был бы выучить что-то похожее, не в плане уметь всех соблазнять, а в плане той же самозащиты, автоматически создаваемый сценарий ухода от ударов и атак, не слишком требовательный к концентрации. Конечно, на одно ясновидение полагаться не стоит, ибо первая же обманка тебя убьет, но сама методика не бесполезна и не безинтересна. Встань, командую ей, вставая и сам, после чего выхожу на середину пещеры комнаты. У вождя все самые лучшие, а потому пространства хватает, пусть для полноценного драки оно и слишком ограничено. Легкими и мягкими шагами она подошла и встала в нескольких метрах от меня, под недоуменными взглядами всех остальной компании. Оцениваю чувства от присутствия ее желания знать. Это похоже на тонкую, но очень прочную нить, изгибающуюся таким образом, чтобы построить цепь, связь между несколькими событиями. Построить путь, пройдя по которому можно достигнуть необходимого тебе итога, обойдя и преодолев все опасности. Частично приоткрываю собственную внебытийность, не позволяя ей видеть четко, но все же давая осознать мое наличие, осознать, что я здесь, пред ней. Смотрю в прищуренные в удивлении глаза и спрашиваю: «Видишь меня?» «Я могу видеть». Ответ дан после недолгого раздумья, в ходе которого она попыталась построить цепь видений в моем направлении. Но странно, словно сквозь воду или стену дождя. Обычно вижу, что хочу. Хочу видеть тебя лижущим мне щель, но не вижу. Вижу странно. Желаю видеть тебя на коленях, но не могу смотреть, словно на глазах пелена. В принципе, ожидаемо. Во-первых, я открыл только часть своей сути, чтобы она могла различить хоть что-то, но недостаточно для прямого воздействия. Во-вторых, даже сними я защиту полностью, хватит одной только сопротивляемости героя. В теории, если я сам расслаблюсь и не стану ей мешать, то она сможет меня подчинить, но тут спасибо, я не голодный. Мне хватает Тари с ее закидонами и регулярно пытающейся заворожить меня своим телом игры, чтобы еще и тут давать себе мозги мыть. Хотя она, конечно, хороша собой, но это не для сегодня. Тогда уклоняйся, говорю, и тут же атакую ее ударами кинжалов. Двигаюсь я едва ли в треть скорости, намеренно выйдя на тот предел, где она еще может уклониться от моих атак, но только если будет знать, какими эти атаки будут, когда они придут, из какого направления я их нанесу. Простой орк, пусть даже обладающий ее характеристиками и навыками, не смог бы сделать мне ничего. Просто не успевал бы реагировать на мои выпады. Она тоже не успевала, но ей не нужно было успевать. Вместо нее нынешней двигалась она будущее. В том будущем она, пусть и не сумев меня подчинить, смогла уклониться от всех моих ударов, смогла выжить. А раз она выживет тогда, то выживает она и сейчас. Этот ее талант действительно предопределял произошедшее. Весьма любопытная способность. Очень, очень любопытная. Минуты текут за минутами, изящное зеленое тело работает на пределе, но каждый раз избегает моих атак. Стоит мне закрыться от ее сканирования, от ее знания, как она погибнет. Стоит мне ускориться еще немного, и она погибнет. Но пока она имеет хоть один единственный шанс, пусть он будет и одним из тысячи, на уклонение, она уклонится, не сможет не уклониться. Мы застываем друг напротив друга. Она дышит тяжело, с надрывом, но лицом прямо сияет. Для орка сражение это лучшее времяпровождение из всех возможных. А я только что дал ей почувствовать себя прямо-таки на вершине мира, почувствовать себя непобедимой. Орки ради таких моментов и живут, если на то пошло. Вкладываю кинжалы в ножны и с огорчением констатирую, что эта ветвь развития мне не подойдет. Я, как обладатель навыка внебытийности, слишком хорошо знаю, что любое пророчество, любое видение и любое знание можно обмануть, исказить и стереть. Да, есть способы преодолеть внебытийность, способы рассмотреть обман и отличить его, но это не мой выбор. Я, как человек, привык сам творить любую дичь, а не позволять творить эту дичь за меня. Я физически не смогу настолько отдать контроль над собой и своим бытием, чтобы стать лишь продолжением заранее построенной цепи событий. Характер не тот, а исправляться поздно. Кое-что я из этой тренировки действительно почерпнул, но это уже совсем другое дело, другие мысли и другие техники применения. Забавный талант, только и комментирую, заставляя Гатлашру едва ли не засиять от гордости. Думаю, нужно будет повторить спарринг несколько раз. Есть у меня мысли на эту тему. Мой монолог прерывает звучный шлепок ладони, прилетевший прямиком в лицо. Не мое, нет, а в лицо Тари. Да и ладонь тоже принадлежит именно ей. Извечный жест Фиспалма повторил за ней Ганс и даже Лосий, что малость меня обескуражила. Осторожно, словно по минному полю ступаю, спрашиваю: «Чё, как тебе сказать, Тин?» Тария, кажется, с трудом сдерживает слезы и смех одновременно. «У нас вокруг просто огромное количество на все готовых девок, мы все уже потихоньку начали мысленно готовиться к тому, чтобы сбросить напряжение последних дней. И тут ты берешь одну из этих девок и реально устраиваешь с ней тренировочный бой. Тин, ты ничего странного тут не видишь? Девок кругом и вправду много, да и никуда они от нас не денутся». Отбриваю. «А способность у нее и вправду интересная?» «Нет, ну, серьезно же, по-настоящему интересная». «Тин, лучше молчи». Ганс с трудом выговаривает слова, стараясь не заржать, словно трижды будь она не к ночи помянутая лошадь. «Да идите вы все». В тот вечер, как ни странно, никакого разврата не было. Покинув царские хоромы, мы спустились вниз, к ждущей нас игре, которая с интересом поглядывала на множество бегающих вокруг зеленокожих и лениво теребила сиськи, ожидая нашего возвращения. Там мы разогнали оказавшихся рядом зеленокожих, кроме всей той же игры, и решили устроить очередной маленький пикничок. На душе впервые за долгое-долгое время было спокойно. Да, было сложно. Да, мы едва смогли уйти. Да, впереди будет еще хуже. Но сейчас у нас есть удобная база, где нас никто не побеспокоит, не менее удобное сокрытие в глубинах диких земель, возможность спокойно развиваться и не переживать за собственную спину слишком сильно. А еще лично у меня была уверенность в том, что мою спину, случись что, прикроют те немногие, кто поверил в меня и пошел за мной. В этом мире меня никто не ждал, иначе как очередного неудачника, что должен быть закован в незримые и неодолимые кандалы. В этом мире нет места, где меня бы стерпели, места, где мне были бы рады. Что же, раз меня на Эллурии не ждали, то это проблема исключительно Эллурии.